Глава вторая. Следственные действия. Каждый человек имеет свои сугубо индивидуальные особенности характера. Возможно, это следы плохого воспитания, а может, все дело в генетике. В последнее время медицина все больше склоняется к тому, что все в нашей жизни, вплоть до плохих оценок в четверти, определяется хромосомными хитросплетениями. И плохая дисциплина тут совершенно ни при чем. Не знаю, насколько версия генетиков верна, но она, как минимум, очень удобна. Почему не выучили стихотворение? Генетика мешает. А, ну тогда до новых встреч. Красота. Только вот непонятно, кто будет оплачивать сей банкет. И будут вертеться винтики и шестеренки нашей жизнедеятельности, если каждый в силу природной склонности заляжет на диван. Кстати, у меня был один такой знакомый, вернее, однокурсник. Ему такое отношение к своим генам не принесло ничего хорошего. По природной склонности Захаров стремился сохранять горизонтальную позу любой ценой. А в институт он пошел, чтобы не пойти еще дальше, в стройные и мужественные ряды нищающей российской армии. Однако процесс познания глубин музейного дела шел у Витечки крайне вяло. Главным образом, потому что он старался покидать диван только в особых случаях. Например, во время сессии. Или когда звонят из деканата с угрозой отчисления. Такого рода звонки Витя называл бесчеловечной прессовкой. Бандитские разборки уже косили то тут, то там крепких парней с недобрыми улыбками и кастетами. Так что неформальный сленг долетал до всех вместе с брызгами их незаконной крови. До нас, соответственно, тоже. Так вот, после упомянутой прессовки Витек с выражением христианской муки на лице поднимал себя с дивана и, натянув трясущимися от возмущения руками свитерок, отправлялся во дворец знаний. «А вы кто?» — смотрели на него преподаватели, понимая, что это бледное, потлатое существо, больше похоже на вампира, видит впервые. «Студент Захаров. Явился для сдачи экзамена по истории искусства средних веков. Тоном героя, явившегося совершать подвиг, рапортовал студент. Да? А почему вы лекции не посещали?» Всматривались в его фамилию на зачетке преподы. «Болел», — скорбно заверял их Витя, и его внешний вид вполне подтверждал это заявление. «А чем, позвольте вас спросить?» — упирались особо въедливые, коих было немного. «Это наследственное», — пространно пояснял Захаров и умоляюще смотрел на зачетку. «Такие методы обучения канали достаточно долго, целых 3 курса». Это объяснялось общей жалостью российского народа, который не находит в себе сил требовать еще и каких-то знаний от человека, выглядящего столь плохо, а также и тем фактом, что мы, его однокурсники, периодически отмечали его в ведомостях как присутствующего. Зачем? А затем, что Витин пресловутый диван, на котором он возлежал не хуже Обломова, располагался в отдельной однокомнатной квартире неподалеку от метро «Новослободская». А как вы думаете, где мы вели ту самую студенческую жизнь, которая, как известно, самое прекрасное время в жизни? Где мы духовно сближались друг с другом, где при свечах читали Толстого? Стоп, этого мы как раз не делали никогда. Вино пили, да, бывало. И друг с другом сильно сближались, это тоже. Хотя лично я сильно сближаться не торопилась, опасаясь разрушить нежные и трепетные отношения с Андреем. Приходилось обходиться только философскими беседами. Но в любом случае присутствие Витька в качестве студента нашей группы было наиважнейшей задачей для каждого из нас. Его зачет был делом чуть ли не более нужным, чем свой собственный. Однако к концу 3-го курса мы коснулись предмета археология, который преподавал довольно пожилой, но еще крепкий археолог, повидавший, что называется, виды. «А что же это господин Захаров не одарит нас своим вниманием?» — едко спрашивал он у нас. «Он болеет», — нетвердыми голосами отвечали мы, потому что археолог, в отличие от всех предыдущих преподавателей, предмет свой любил страстно, рассказывал его невероятно интересно, но и драл с нас, соответственно, 3 шкуры. На семинарах он каждого присутствующего называл по имени и заставляя не просто выдавать в эфир списанный текст, но и думать. Что, как известно, студенты умеют делать прекрасно, но почему-то только за стенами аудитории. «Таких не берут в космонавты», — весело заявил препод на зачете и поставил Захарову жирный и нестираемый недопуск. «Я могу справку принести», — возмутился студент. Со справками в ту пору уже не было проблем. Все было возможно для человека с интеллектом, с какими-никакими деньгами. Но препод внимательно осмотрел болезненную бледность студента и сказал: В то, что вы тяжело больны, я верю без справки. Можете ее не приносить, а вот знания по моему предмету вам принести придется». «Как же это?» — рассеянно огляделся Захаров. В его глазах читался вопрос. «И что это за предмет?» В общем, испытания знаниями оказались ему не по плечу. Он трижды пытался пробиться к совести археолога, а тот трижды отсылал его к учебникам. «Может, правда выучить?» — робко предложил кто-то, когда Витек с горя отказался пить когор. Но бедолага с такой тоской посмотрел на выскочку, что стало ясно. Это невозможно. Кроме того, переволновавшись из-за незачета по археологии, Захаров не пошел еще на два экзамена. И это при его-то и без того неслабых хвостах. Той же осенью мы провожали Захарова на приемный пункт военкомата. Его наследственная болезнь не была признана черствыми членами медицинской комиссии. «Годен», — шарахнули штамп в его дело. Поезд дал три свистка, и Витя последний раз помахал нам из окошка, набитого пьяными новобранцами плацкарта. Больше мы его никогда не видели. Поговаривали, что Захаров не вынес прозы жизни и пытался косить под психа. Это вполне могло бы у него получиться. Но было это или не было в действительности, никто сказать не мог. Знаю только, что приехавшие из севера Витькины родители, потрясенные отчислением сыночки из, скажем прямо, не самого сложного и многодобрительного вуза, квартиру заперли на новый замок, а потом вообще продали. Вот такая сказочка на ночь. Не спешите чуть что следовать зову крови. Иногда лучше напрячься и что-то сделать, вопреки желанию лежать на диване. Впрочем, я никогда не отличалась стремлением прикорнуть. У меня другой пунктик. Когда я нервничаю, то меня охватывает лихорадочная жажда деятельности. Сначала, когда я услышала новость в исполнении Андреева «Дитяти», мне страстно захотелось нагрянуть к нему в квартиру и все там разнести. Я даже начала собираться, судорожно примеряя висящие в шкафу тряпки. Но когда я взглянула на себя в зеркало перед выходом, то вдруг обнаружила, что одета как на свидание. Интересно, почему я надела самое свое сексуальное платье и накрасилась под вамп, если я планирую заниматься рукоприкладством и членовредительством? Почему я не нацепила джинсы и футболку? И зачем на мне бабушкины серьги с аметистами в пол лица, которые мне очень идут и очень нравятся Андрею? Очевидно, чтобы его вернуть. Честно ответила я и самой себе, и села на пуфике в прихожей. Вернуть. Но как можно вернуть то, что никогда не было твоим? Мне что, выкрасть из роддома его новенького ребенка? Или, может, пойти и, наконец, раскрыть глаза на блудливого муженька его только что родившей женушки? Да, собственно, она-то здесь при чем? Она о тебе, может, и вообще не знать, подумала я. А что? Я ей на глаза ни разу не попадалась. Она мне тоже. Мы даже на телефонах никогда не пересекались. О даче квартиры, куда мы с Андреем регулярно навостряли лыжи для производства нашей неземной любви, были чужими или вообще съемными.